«Да», — тут же потупился паренек, «а вот этого не следует делать тем более», — одернул я его. «Что не стоит делать?» «Не понял он меня. Если уж обратился к богам, то никогда об этом не жалей, даже в мыслях». Я знал, о чем говорил, и Аун, видимо, это понял. Его лицо тут же стало совершенно серьезным, и он кивнул. «Понял. Это значит, что вы мне не расскажете?» «Да». «Ну, почему?» — усмехнулся я. «Могу и рассказать, но, боюсь, правда будет не столь великолепной и бесподобной, как это выглядело со стороны. Пожалуйста», — растягивая слога, умоляюще произнес юноша. «Что же», — сложив ладони на затылке, я продолжил. «Начну с того, что изначальный план на прохождение отборочного раунда у меня был совсем иным. Да, подался ко мне всем телом мальчишка. Да, на моем лице немного грустная улыбка, которая образовалась, видимо, от того, что я в реальности не настолько гениален, как это кажется со стороны. Я планировал совсем не то, что получилось в итоге, и чему ты был свидетелем. Скажу сразу, я без каких-либо ухищрений прошел бы этот отбор в любом случае. Да, это даже мне ясно», словно болванчик, закивал паренек. «Но мне простого выхода в основную сетку турнира показалось мало, и теперь даже не знаю, стоило оно того или нет. Но эта мысль остается со мной, и я не произношу ее вслух. Я решил заработать себе определенную репутацию». На мое удивление он это понял, и мне не пришлось объяснять. Хотя он же сын торговца, а для местных торговцев репутация – это все, так что удивился я, наверное, зря. Именно для создания определенной репутации я и принял перед началом раунда болотную лилию, которая является просто очень сильным успокаивающим. Не удержался от реплики юноша и затем добавил, но уже куда тише и отведя при этом глаза, я там поспрашивал. «Верно, просто сильное успокаивающее, но мне большего было и не надо». Я окинул взглядом стоящего у жаровни юношу и спросил его, «Какой противник, по-твоему, самый опасный, самый сильный, самый быстрый, самый умелый?» Все это он произнес почти слитно, а затем взял паузу и с ноткой сомнения добавил, «Самый умный», придав своему лицу немного разочарованное выражение. Я покачал головой и ответил на свой вопрос сам. «Худший враг тот, о котором ты ничего не знаешь. Как, к примеру, тот, кто нанял убийц по твою душу». Это напоминание сбило излишне бурное настроение мальчишки. На это и был мой расчет. Для этого мне и нужна была болотная лилия. Я выждал паузу, но он ничего не сказал, внимательно слушая, и я продолжил. «Опытный боец может многое рассказать о своем противнике еще до того, как тот обнажит оружие. Походка, пластика тела, а при активированной ауре восприятие и частота пульса, движение зрачков, мелкая моторика мышц. Все это может очень многое сказать. Я этого не очень понимаю», признался юноша, «но не раз слышал подобные слова от деда, когда тот был еще жив». «И кем был твой дед?» — уточнил я. «Он был одним из тех, кто в союзе торговцев Триеса отвечал за охрану караванов. Он был больше воин, чем торговец. Видимо, опытный был человек», — кивнул я. «Он погиб 3 года назад», — хмыкнув носом, сказал юноша. «Нам сказали, что была засада на горном перевале. Впрочем, это сейчас не важно». «Я вас понял, мастер, продолжайте». Приняв сильнейшее успокоительное, я, если можно так сказать, и сделал себя этим неизвестным врагом. Тем более в городе никто меня не знает, и о моих реальных способностях никому не ведомо. «Неизвестным врагом?» — переспросил мальчишка. «Да, на моем лице блуждает улыбка. Что видели другие участники турнира, глядя на меня?» «Что, что они видели?» — едва не подпрыгивая, начал торопить меня парень. «Начнем сначала, с походки. Она была обычной. Так идут на прогулки по набережной или на рынок, но не на бой. Поверь, это довольно необычно в бою», — он кивнул. «Но одной походки, конечно, мало. Далее, что сделали другие бойцы, как вышли на песок арены?» — спросил я. «Ну, оценили своих соперников», — предположил юноша. «Ха, я мог бы скрыть эту усмешку, но не стал. Запомни, оценивать своего противника в бою нужно постоянно, а не только в начале. Бой не сделка, где цена товара может быть постоянной. Сражение – это перемены, ежесекундные перемены. И оценивать эти перемены надо все время. И ты не думай над заданным мной вопросом, а просто вспомни, что сделали все другие бойцы, кроме меня, почти сразу». «Ненадолго погрузившись в воспоминания, А он поднял на меня глаза и неуверенно сказал: «Обнажили оружие?» «Именно, обнажили оружие и приняли боевые стойки, и по этим их движениям и позам уже можно было сказать многое о каждом из них. Предпочитаемая манера боя, что они планируют прямо сейчас, нападать, обороняться, действовать осторожно или нахрапом, это сделали все, кроме вас. Вы как шли спокойно с лежащим на сгибе вашего локтя копьем, так и продолжили идти». «Именно. И чего я этим добился? Вы остались неизвестным и непонятным», — буквально выкрикнул мальчишка. «Верно. Продолжим». С каждой секундой дистанция между участниками становилась все меньше и меньше, и у каждого на арене была активирована аура восприятия, позволяя различать более мелкие детали. «И что же другие участники видели, глядя на меня?» «Спокойствие. Ответ верен, но не полон. Они видели невозможное в такой обстановке спокойствие. Мое сердце билось совершенно равномерно, мои мышцы находились в покое, и главное, мои зрачки почти не двигались. Это так важно. А ты понаблюдай за людьми, и ты увидишь, что наши глаза в нормальном состоянии почти всегда находятся в движении, в непрерывном движении. Но даже не зная этого, если ты встретишь на улице человека с неподвижными глазами, ты почувствуешь, что с этим человеком что-то не так. Глубоко внутри почувствуешь и, может, даже испытаешь непроизвольный страх. Поверь мне, это так. Я мог бы ему рассказать об эффекте зловещей долины, но, боюсь, пришлось бы читать ему часовую лекцию, поясняя детали, поэтому и ограничился простым «поверь мне». «Я понял», — серьезно кивнул юноша. Все вышеперечисленное складывалось в итоге в одно простое решение, единое для всех других бойцов, а именно: с этим странным связываться не стоит. Вот если кто-то другой на него нападет, и я смогу оценить, чего он реально стоит, вот тогда я, возможно. Но никто так и не решился. От избытка чувств он даже хлопнул в ладоши. Никто не захотел быть первым. Да, именно так все и случилось. Но мог ли я еще до начала отбора закладываться на подобный исход? Но вы же мне только что рассказали все, и все получилось, как вы задумали. Удивился моим словам паренек. Ты плохо меня слушал. Покачал я головой немного сокрушенно. Я же с самого начала сказал, что план был иным. Ой, извините, мастер. Я не мог рассчитывать на подобный исход, потому как бой, особенно массовый, всегда непредсказуем. Мог я знать, что при выходе на песок рядом со мной не окажется того, кому вообще на все плевать и лишь бы подраться? Наверное. И подобного человека мое спокойствие не остановило бы. Так, так, или кто-то рядом просто сорвался бы от нервного перенапряжения и напал на ближайшего, просто из-за лопнувших нервов. Но подобного противника вы бы быстро победили. С бесконечной верой в меня отвечает мальчишка. Ты прав, победил. Причем легко. Но я поймал себя на том, что опять поднимаю указательный палец вверх. Дурная привычка, но ничего не могу с ней поделать. Но я бы разрушил ту ауру неизвестности, что меня окружала. Да, да, мой голос тверд, и могло произойти еще много всякого. Я наклонился всем телом вперед. Запомни, план, который так легко разрушить, это плохой план. Но у вас же все получилось. Он не понимает. Но планировал-то я иное. Что? Все просто. Мой дорогой ватца, мой дорогой аун. Вовремя поправился я. Все просто. Я рассчитывал воспользоваться тем, что в первые минуты большинство, причем большинство самых опытных и опасных противников, будет обходить меня стороной. А затем, когда я в спокойной для себя обстановке оценю их возможности, стиль и манеру боя, то вступлю в бой на своих условиях. И моя победа будет быстрой, неминуемой и неотвратимой, что, несомненно, оценит зрители на трибунах. Таков был мой расчет. Тяжело вздохнув, продолжаю. Но что-то пошло не так, очень удивился юноша. Я все же допустил одну ошибку, причем критическую и в самом начале. Какую? С придыханием спрашивает мальчишка. Знаешь, выходить на бой в измененном состоянии сознания – это не лучшая идея. Мое лицо кривит запоздало понимающая улыбка. А, не понял меня купеческий сын. Понимаешь, то спокойствие, которое дарует болотная лилия, оно успокаивает и разум. В глазах Ауна легкое недоумение, и я продолжаю. Я был не только внешне спокоен, но и глубоко внутри тоже. Для демонстрации я постучал пальцем по своему виску. Это я и не учел в своем начальном плане. И как это повлияло? Спрашивая, юноша не забыл о готовке, вовремя сняв рыбу с огня, кинул на сковороду крупно нарубленные овощи, а обжаренное рыбное филе положил на стол и накрыл крышкой доходить. Легче рассказать, как все было с моей точки зрения. Как, вначале все шло, как задумано. Я вышел на песок, и на меня и правда никто не спешил нападать. Я медленно пошел вперед, оценивая всех, кто рядом и кто чего-то стоит. С каждым вздохом я узнавал своих соперников все лучше. Еще не доходя до центра арены, я был готов к бою на своих условиях. Но на меня никто не нападал, и я подумал, что больше времени для анализа никогда не плохо. Но на меня по-прежнему никто не нападал, и я спокойно дошел прямо до центра. Постоял там три вздоха и подумал, что выгляжу глупо со стороны, стоя вот так, как истукан, и я сел. КХМММ, с трудом подавив смешок, закрыв рот руками, отреагировал на мой рассказ юноша. Но просто сидеть было глупо, и я начал медитировать. Мне тогда показалась очень умной мысль, а зачем мне лезть в бой? Эта мысль вообще-то не была такой и глупой. Каждые несколько вздохов кто-то падал на песок арены, выбывая из раунда. С каждым таким упавшим, я приближался к тем заветным 16, кто пройдет далее. Приближался, ничего при этом не делая. Так зачем суетиться, что-то делать, сражаться, рисковать, когда победа сама идет ко мне? Незачем. Не выдержав, выкрикнул он. Вот и я тогда так подумал. Киваю и протягиваю пустую тарелку. Накладывай, я есть хочу. Глава 8. Энли, смотря на то, что приготовленный Ауном ужин при всей его простоте, а что сложного в жареной рыбе с овощами, был довольно вкусным, это не сильно улучшило мое настроение. Гибель Криста и правда выбила меня из колеи. Во-первых, она напомнила мне о том, что земляне погибают на Айне каждый день. И этот факт, о котором я старался не вспоминать лишний раз, неприятно царапнул душу. И во-вторых, эта смерть немного нарушила мои планы, что также показало, насколько эти планы эфемерны и построены на слишком большом количестве допущений. Хотя именно на Криста я не сильно закладывался, но я все же собирался его использовать, а сейчас это уже не получится, причем по независящим от меня причинам. Но такова жизнь, в ней всегда происходит что-то, на что ты повлиять не можешь никак. Тряхнув головой, постарался отогнать дурные мысли, но столь простой жест не помог. Поднявшись с табурета, я прошелся по атриуму, расчистил себе пространство, убрав немногочисленную мебель к стенам. После чего, с разрешения Ауна, поднял старую метлу, на которой почти не осталось прутьев, очистил все, оставив в своих руках только черенок. Затем вышел в центр Трия, к самому очагу, и, закрыв глаза, привел дыхание в порядок. На третьем выдохе я начал двигаться. Плавно, размеренно. Последние дни выдались слишком напряженными, и я как-то забыл о тренировках, пора было наверстать упущенное. Разминку я начал со снов, ката 12 зверей, в котором каждая стойка символизирует собой какой-либо боевой стиль. В ней низкие стелющиеся буквально по земле позиции школ змеи и обезьяны сменялись высокими стойками стилей журавля или дракона. Для непосвященного со стороны это кажется очень простым упражнением, но на деле это совсем не так, оно очень требовательно к растяжке и к умению человека удерживать равновесие в самых неожиданных позициях и переходах. А еще, если ты делаешь все правильно, то со стороны это выглядит очень красиво, словно какой-то непривычный медленный восточный танец. Дюжину раз я повторил это ката, периодически меняя последовательность смены стоек, после чего перешел к более взрывным упражнениям. Пока я занимался, все это время за мной наблюдал он. Даже моя посуду и чистя сковороду, он старался не упускать меня из виду, жадно следя за каждым моим движением. Через полчаса тренировки я прислонил черенок от метлы к стене и выровнял дыхание. И только когда я открыл глаза после короткой посттренировочной медитации, на меня, словно коршун, налетел он. «Мастер, научите меня, а отец тебя не учил?» Это было грубо с моей стороны, но я не горел желанием обучать мальчишку, и подумал о том, что упоминание о погибшем родителе отобьет у него это желание. Но юноша просто пропустил мой выпад мимо ушей и ответил: «Учил. Счету, письму, законам, заветам и лай, переговорам, как торговаться. Меня учили многому, но не защищать себя». «Да, а почему?» Не то чтобы мне было особо любопытно, но я все же спросил, наливая себе холодной воды из источника. Отец говорил мне: «Вот твой дед отлично владел мечом, и как ему это помогло? Дело торговца – торговать, а для охраны можно нанять других». Наверное, гибель деда сильно ударила по их небольшой семье. Но даже без этого, подобный подход к воспитанию был нормой на Айне, и это не было закостенелостью местного населения, а скорее нормой выживания. Этот мир суров и практичен, Витающие в облаках долго здесь не живут. Поэтому позиция отца Ауна была мне вполне понятна. Также живут и миллионы крестьян, обучая своих детей работать на земле, а не махать мечом. Так, может, ты последуешь совету своего отца? Склонив голову, спросил я. Я и собирался. Паренек на миг отвел взгляд в сторону, а затем нашел в себе силы и посмотрел мне прямо в глаза. Посмотрел твердо и решительно. Но сейчас это не сработает. Кто-то пытается меня убить, и я, не владея искусством боя, чувствую себя, как тот жертвенный баран, которого ведут к алтарю. В твоих словах есть доля истины. Мои губы кривит немного грустная улыбка. Но искусству боя не научишься за несколько дней и даже недель. У большинства на это уходят годы упорных тренировок, и даже гениям нужны хотя бы месяцы. Вот ответь, сколько учился Эвелон, прежде чем отправиться в свой первый поход? 6 месяцев. Истинный герой, полубог, сын самого Эйрата потратил полгода, да и то потом учился всю жизнь. Я с наигранным любопытством посмотрел на Ауна. А ты столь талантлив, что освоишь все за неделю. Я не, как бы умен этот мальчишка не был, но он слишком неопытен, и его легко подловить в такие ловушки. Тем не менее он быстро пришел в себя и продолжил. Я не прошу сделать из меня мастера боя за неделю. А что же ты просишь? Научите меня защищать себя. От такой юношеской непосредственности моя ладонь непроизвольно ударила по лбу. Как же юность самоуверена. Поставив пустую чашку на столик, я поднялся на ноги, вновь взял черенок от метлы в руки, повертел, а затем бросил его Ауну. Паренек ловко поймал палку и немного недоуменно уставился на меня. «И владению чем мне тебя учить?» – спрашиваю я, начиная прохаживаться туда-сюда перед купеческим сыном. И не давая ему ответить, продолжаю, кивая на черенок в его руках. «Шесту или может копью? И как тебе это поможет в городской толпе?» Делаю резкий шаг в его сторону и нависаю над ним. «Может мечу?» «Да, мечу. Интересно, успеешь ты его обнажить, когда тебя вновь кто-то полоснет по спине?» Как недавно, но я мне, знаешь, что лучше всего спасает от убийц, что, пискнул юноша, постоянное внимание, готовность действовать и быстрые ноги, но, казалось, он не слушал, мальчишка стоял, погруженный в себя, а затем поднял на меня светлый взгляд и сказал, минутку, и бросив черенок из рук, убежал куда-то в дом, только пятки сверкали, тяжело вздохнув, я махнул рукой и вновь сел на табурет, но я рано расслабился. Не прошла и правда минута, как он появился передо мной вновь. Его лицо сияло, а в руках были небольшие ножны, и сунув их мне, он попросил, вот этому научите. В моих руках лежат потертые, явно видавшие не один поход малые ножны со столь же небольшим клинком внутри. Моя ладонь касается истертой тысячами прикосновений рукояти, я медленно обнажаю лезвие. Средних размеров кинжал с обоюдной заточкой. От рукоятки лезвие отделяет небольшая гарда, стилизованная под витые бараньи рога, как и подаренное мне Лоринделем оружие, этот тоже выкован из булата. Эти два клинка вообще похожи во многом, по размеру, балансу, хвату, заточке, материалам. Внимательно рассматриваю оружие, стараясь не упустить даже мелкой детали, после чего поднимаю взгляд на замершего неподвижно рядом Ауна и спрашиваю, откуда у тебя этот кинжал? От деда остался, скорее всего правда, а он ценный, да, я вижу по вашим глазам. Вот же чертов потомственный торгаш. Впрочем, я все равно не собирался ему врать. Ценный, если ты спрашиваешь, не артефакт ли это, то нет, не артефакт. Скажи мне, твой дед практиковал какую-либо стихийную магию, воздух и молнию. Я так и думал. Киваю ему и, подняв кинжал, показываю юноше. Видишь, как через всю рукоять и сквозь гарду и затем касается лезвия тонкая медная полоска, которая выглядит немного неуместно. Вижу. Вот, в общем, это не артефакт в прямом смысле слова, в нем нет своей энергии или вложенной магии, но, тем не менее, его сделали в цехе артефакторов. Я указываю на едва видимый почти стертый символ на клинке. Этот кинжал будет полезен тому, кто владеет молнией, он позволяет пропускать через себя энергию молнии куда лучше, чем обычное оружие. В общем, вещь полезная и интересная, но далеко не для всех. Вот ты молнией владеешь? Нет. Сокрушенно покачал головой Аун. Значит, для тебя этот кинжал будет просто обычным, хорошо выкованным и сделанным булатным оружием. Что, впрочем, тоже неплохо. Немного подумав, я вытащил из поясных ножен свой кинжал и взял его в другую руку. Вот смотри, юноша наклоняется, чтобы рассмотреть оба клинка. Мой кинжал и оружие твоего деда, Они даже внешне похожи, как два брата. Соглашается со мной юноша. Только ваш более молодой, а моего деда старший, больше повидавший. Это потому, что такая форма для кинжала оптимальна. Как все галеры по своим формам немного похожи друг на друга, так как их строили с одними целями, так и оружие, у которых одна задача, часто будут походить друг на друга. Ага, я понял. Смотри, та медная полоса, о которой я говорил, если не вглядываться специально, то ее и не видно. Да, цвет дерева для рукоятки подобран таким образом, чтобы скрыть медь, я вижу. Догадываешься, для чего это сделано? Чтобы враг не заметил этой детали, и это для него было неожиданностью. После недолгого раздумья ответил паренек. Верно. Кивнув, я протягиваю юноше оба клинка. Очень похожи, да, они даже в руке лежат одинаково. С веселым недоумением отвечает мне Аун. Да, для тебя разницы нет. Киваю ему и сразу перехожу в атаку. А вот так как я молнией владею, в доказательство на моей ладони сформировался разряд и сухо щелкнул в воздухе, то для меня разница есть. Поэтому предлагаю обменяться. Кхммм. Аун поднимает на меня глаза, в которых стоит немой вопрос: ты меня за дурака держишь? Но ему хватает так-то его не озвучивать, и он спрашивает, как бы ненароком: но мой кинжал стоит дороже, ведь так, с точки зрения использованных материалов их цена одинакова, пытаюсь сбить хоть немного его настрой. Разница в нескольких граммах меди. Нет, его так просто не проведешь, и я сдаюсь и говорю правду. Но, как делать подобное оружие цех артефакторов держит в тайне, это не просто наварить полоску меди и все. Нужны неизвестные мне ритуалы, и само соединение тоже подчиняется сложным магическим законам сродства. Несмотря на внешнюю простоту, изготовить подобное оружие довольно сложно. Я поднимаю палец вверх. Не затратно, а именно сложно. Только очень умелый мастер может соединить столь простые вещи, и при этом все будет работать. И какова разница в цене? Как истинный торговец, пропустив мимо ушей почти все, Аун демонстративно взвесил два кинжала в руках, словно на весах, втрое, минимум, признал я. Как все же сложно с умными собеседниками. У меня есть встречное предложение. Выдержав выверенную профессиональную паузу, произнес Аун, в ответ я вопросительно приподнял левую бровь. Я соглашаюсь на обмен, а вы меня учите владеть оружием. Его глаза блестят, словно у человека, который только что провернул отличный трюк. Увы, мне хотелось бы завладеть этим оружием, но есть нюанс. Я не смогу, банально не успею. Я не задержусь в Триесе дольше, чем того требуется. А за это время реально чему-то научить невозможно. Меня устраивает. Кивает головой мальчишка. Любая мелочь может сохранить мне жизнь. Встав с табурета, я делаю несколько шагов. Во мне борется выгода и честность, и последняя все же побеждает. Остановившись рядом с Ауном, я отвечаю: увы, это так не работает. Ты медь. И даже если бы ты учился год или два, даже в таком случае тебя бы это не спасло от противника уровня бронзы и тем более стали. Тяжело вздохнув, я продолжаю. Даже я, при всех своих умениях, скорее всего буду убит, если на меня нападет кто-то на две и тем более три ступени старше. И никакое умение мне не поможет, разве что позволит мне посопротивляться немного дольше, чем другие в таких же условиях. Ты медь, ниже только дерево. Придаю своему голосу немного театрального сожаления. Да, мне интересен кинжал твоего деда, но я не Эйрат всемогущий и не способен совершить невозможное. Пока я говорю, с каждым моим словом плечи Ауна опускаются все ниже, и в конце моей речи он выглядит, словно сдувшийся воздушный шарик. Похлопав его по плечу, я продолжаю. Да, ты потомственный торговец. Твоя сила – это деньги и связи. Тут твой отец был прав. Но, жизнь на Айне неотделима от спирали возвышения, неотделима, выговаривая каждый слог, повторил я, и я думаю не ошибусь, если скажу, что торговец, стоящий на рубиновой ступени, будет заключать куда более выгодные сделки, чем торговец, замерший на меди, и поясняю свои слова, банально потому, что для рубина открыты больше дверей, да и личное дворянство, получаемое на драгоценном витке, для торговца будет далеко не лишним. «Разве я не прав? Правда бывает разная». Отведя взгляд, едва слышно пробурчал юноша в ответ. «Так что, когда мы устраним угрозу твоей жизни, я бы посоветовал тебе задуматься о повышении ступени. А там и учителя профессионального наймешь, если не угаснет желание научиться искусству боя. Я не могу». Еще тише сказал он и всхлипнул. «Что не можешь?» «Не понял я. Повышать ранг?» Почти выкрикнул он. «Это почему?» – не понял я. «Да потому, в его глазах стоят слезы, и вижу в них какой-то давний застоявшийся, въевшийся в саму его суть страх. Сядь», – отобрав у него клинки, я усаживаю парня на табурет и сам сажусь рядом. «Рассказывай». «Да нечего рассказывать», – хлюпает он носом. «Таких историй сотни, тысячи». «Каких историй?» «Обычных». Едва не срывается мальчишка, но все же берет себя в руки и продолжает уже спокойнее. «Я едва не остался там». Он не уточнил, где это там, и о чем он говорил вообще, но я его понял и так, в пустоте. «Да», соглашается парень, и по его телу пробегает дрожь. «Когда я проходил первое повышение, то едва там не остался. Мне показалось, что...» «Нет, не хочу вспоминать». Его буквально трясет, словно листок на переменчивом ветру. «Я лучше навсегда останусь на меди, чем повторю это еще раз». Встав с табурета, я похлопал мальчишку по плечу и сказал: «Многие идут на поводу у похожего страха. Оглянись по сторонам, большинство людей остаются на меди или железе, не двигаясь дальше по спирали. И не потому, что у них нет таланта, или их что-то ограничивает. Нет, они просто не хотят еще раз проходить через повышение. Я и сам первый раз едва там не остался. Я немного преувеличил, но первое повышение в прошлом цикле и правда далось очень тяжело». А он, подняв голову, недоверчиво посмотрел на меня. «Но у меня не было выбора. Остановиться на меди для меня означало умереть, без вариантов. И мне пришлось двигаться дальше. А я не могу, не могу двигаться дальше. Пока рано об этом говорить», — усмехнулся я в ответ. «Остаться там страшнее смерти». Мальчишка явно не в себе, сидит белый, как мел. «Прошлый я встречал и землян, которые тоже боялись повышения до колик, до судорог, но каждому из них приходилось пересиливать себя. Ведь, в отличие от местных, никто из них не мог позволить себе остаться на меди, потому как задания квестеров надо выполнять. Возможно, кто-то из землян и не смог перешагнуть свой страх перед повышением, но о таких я не знаю, потому как их скорее всего стерли еще в первые недели пребывания на Айне. Мне знаком этот страх». Подвинув свой табурет, я присел поближе к пареньку. «Вы храбрый», — хлюпнул он носом в ответ на мои слова. «Я бы с ним поспорил, потому как он путает храбрость с загнанностью в угол, но если так сказать, то придется слишком многое объяснять. Да и ты не такой трус, как себе кажешься. Это я могу сказать точно, вспоминая некоторые его поступки и действия. Но это...» — он закатил глаза — «это пустота слишком для меня. Ладно». Поднявшись на ноги, я похлопал его по плечу. «Но когда будешь готов к переходу на железо, я бы посоветовал тебе еще раз попробовать преодолеть свой страх». «Я пробовал преодолеть», — опустив взгляд в пол, ответил он. «И все же», — глубоко вздохнув, я повторил свою мысль, — «когда будешь готов к переходу с меди на железо, еще раз попробуй». «Так я и говорю, пробовал». Повысив голос, парень ударил себя кулаком по колену. «Чего?» — переспросил я. «Нет, я его услышал, но как-то он, видимо, не так понял мои слова. Я уже давно готов к переходу на железо». Стараясь не смотреть на меня, пробубнил этот несносный мальчишка. «Давно?» — сквозь плотно сжатые зубы переспросил я. «В тот день, когда погиб отец». Он не договорил, видимо, слезы подступили к горлу, но парень не заплакал, просто замолчал. «Так», — медленно выдохнув, я вновь присел рядом с Ауном. «Ты же понимаешь, что тебя хотят убить?» — кивает. «Ты же догадываешься, что чем выше твой ранг, тем больше у тебя шанс выжить, когда по твоим стопам идет убийца?» — снова кивок. «И ты уже заметил, что я не могу быть с тобой всегда и всюду?» — двойной кивок. «То есть голова у тебя работает. Ты осознаешь, что повышение значительно увеличит твои шансы на выживание?» — «Осознаю». Наконец-то он нашел силы что-то произнести. «Но не могу. Просто не могу. Я не...» — и он замолчал снова. «Мне тоже не подобрать правильных слов. Будь он землянином, я бы нашел, что сказать, но в его случае даже не знаю. Мне бы отмахнуться и забыть. Это было бы самым разумным, самым простым. Да, этот мальчишка пока приносит пользу, но и проблем с тем, что кто-то хочет его убить, тоже немало. Тем более завершится турнир, у меня хватит денег на переход через портальную сеть, и я покину Триэсы, скорее всего, никогда больше сюда не вернусь. Так какое мне дело до этого мальчишки? Но, видимо, несмотря на память будущего, я еще не полностью превратился в того прожженного циника, которым стал в прошлом цикле. Не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, недостаток цинизма мне в чем-то помешает, может быть и так, но сейчас я смотрю на этого паренька, которому не больше 17, который в таком юном возрасте столько пережил и остался один, и у меня не получается просто выкинуть его из своей головы. Ладно, я тебя понял. Убрав руку с его плеча, я поднялся с табурета и подошел к очагу, остановился у затухающих углей и спросил, будто невзначай, а твоя будущая невеста, она готова всю жизнь оставаться на меди, но ей не обязательно, резко ответил мне Аун. Да, формально жена не обязана быть по рангу равной или ниже мужа, но в реальности, если пара сильно расходится в рангах, на 3, 4 или более ступеней, то счастливыми они бывают редко. Это не то правило, что работает всегда, но такая закономерность и правда существует. Я, она, он хочет мне возразить, но вспоминает, что со своей суженой даже ни разу не говорил наедине и сказать, что она реально хочет, что чувствует и о чем думает, он просто не может. Продолжая смотреть на угли и не поворачивая головы, я произношу скучающим голосом. Ты, в общем, подумай еще раз, что для тебя важнее, твоя жизнь, твое будущее с любимой или твой страх. Я просто не смогу, не смогу еще раз. Большинство смогло. Пожимаю плечами. Я не большинство. Вскинулся он. Мне постоянно не везет. Всегда во что-то влипну. И я знаю, что на металле почти каждый десятый при повышении остается там. И я знаю, что если попробую еще раз, то буду в их числе. С озвученной им цифрой можно поспорить, но это сейчас бесполезно. Такие доводы он сейчас не воспримет. Вместо этого я захожу с другого фланга. Это ты-то невезучий? Да. Со мной все время что-то происходит. Я постоянно во что-то влипаю. Я. Он остановил перечисление и просто махнул рукой. Если бы это было так, как ты говоришь, то ты давно был бы уже мертв. Разве нет? Разве может невезучий получить достижение, когда смерть отвернулась? Наверное. Он понимает мой довод, но словно отмахивается от него. К тому же на тебе лежит божественное благословение, и оно будет действовать еще пару дней минимум. Продолжаю давить свою линию. В ответ он вскакивает на ноги и зло произносит. Вы думаете, я все это не понимаю? Его злость направлена не на меня, а на него самого. Я понимаю все. Он стучит пальцем себе по лбу. Вот тут все понимаю. Эта вспышка бодрости длится недолго, его плечи снова опускаются, и он падает обратно на табурет. Но при этом ничего не могу сделать. Смотрю на затухающие угли и не понимаю, чего во мне сейчас больше, злости на его бесхребетность или сочувствия к этому мальчишке. С одной стороны, мне незачем тратить на него время, с другой, этим вечером мне все равно нечем заняться, а просто гулять по городу мне совершенно не хочется. Поворошив угли палочкой, я говорю, расскажи, как проходило твое первое повышение. Паренек ненадолго уходит в себя, а затем все же произносит. Я хотел сделать сюрприз для отца. Мы тогда были за городом, на вилле дяди Элора. И когда я понял, что готов перейти наконец-то с дерева на медь, стать по-настоящему взрослым, я убежал в поле. И там, я бы там и остался, если бы меня не нашли работники дяди уже поздно вечером. Меня откачали, но то время, что я провел там, я не забуду никогда. Смотрю на него и не понимаю. Не понимаю, как можно с такими мозгами и соображалкой, как у него, быть таким дураком. Медленно растягивая каждое слово, я спрашиваю. То есть ты первое свое повышение прошел один, без поддержки и помощи? Да. Когда мне было еще 14, дед рассказал, что мой отец сделал ему такой сюрприз, и дед был очень доволен. Вот я и захотел повторить. Семья дураков. Подумал я, едва не разбив себе лоб ладонью, но вслух, конечно, не сказал. Вместо этого прочистил горло, немного успокоился и продолжил. Ты же знаешь, что первое повышение самое сложное и опасное. По глазам вижу, что знает, и я меняю немного тему. Должен сказать, что у вас в семье довольно странные традиции. Я просто хотел сделать как лучше. Насупился в ответ он. Ау. Знал бы он, сколько трагедий происходит по похожей причине. Так, во-первых, успокойся. Паренька и правда всего трясет. Во-вторых, сейчас рядом с тобой я. А я не раз был якорем и знаю, как облегчить повышение. В-третьих, не воспользоваться божественным благословением, которое скоро закончится, будет все же глупо. В-четвертых, есть алхимия, которая помогает в подобных случаях, к примеру порошок под названием «Легкая ступень». Услышав это название, паренек приободрился, немного оживился и с легкой злостью спросил. «Легкая ступень, а вы знаете, сколько она стоит?» А, ясно, он воспользовался моментом перевести беседу в другое русло. Этим и объясняется его оживление. Специально не приценивался, но Триес, город большой, думаю, 15 золотых. Специально подыгрываю ему, 17. В неподдельном возмущении юноша вскидывает руки вверх. 17 золотых, дорого, вкрадчиво спрашиваю я. 17 золотых, повторяет паренек, не замечая ловушки. Грабеж, там же ингредиентов и наполовину этой стоимости не наберется. Особенно в твоем положении, когда твоя семья почти все потеряла после того, как купленный твоим отцом корабль потопили пираты. Да, именно так, с легким облегчением в голосе согласился со мной юноша. А расскажи мне, разоренный ты наш, повернувшись к Ауну, я подкинул в руке золотой, который предварительно достал из пояса. Ты сегодня делал ставку на групповой бронзовый этап турнира? Делал. Он понял, что попался, и сейчас его глаза бегают по сторонам. И ставка эта была на то, что я пройду дальше, ведь так, так, и какой был коэффициент, не такой большой, как хотелось бы, буркнул он, а затем все же добавил, вы чужак, западник, и из-за этой необычности на вас ставило немало людей, так какой был коэффициент, вновь спрашиваю я, всего 1:2, расстроенно ответил парень, и правда мало, с учетом того, что никто в городе не знал меня и моих возможностей, сам я не планировал делать ставки на групповой раунд, чтобы не светить свою уверенность в победе раньше времени. Наверное, все же зря не стал. 1:2, конечно, не так и много с одной стороны, но с другой это практически удвоение всех имеющихся у меня денег. И сколько же ты поставил? Продолжаю спрашивать. Я разделил все имеющиеся деньги на две равные части. Начало издалека Аун немного помялся, а затем, видимо, решил, что скрывать от меня что-то не лучший выбор, и добавил, одну часть оставил, это неприкосновенный запас, разумно, а вот вторую, я поставил ее всю, сколько, немного устало переспрашиваю я, 109 золотых и 7 серебряных, скороговоркой выпалил он, еще раз подкидываю монету и ловлю ее, после чего, внимательно ее рассмотрев, поднимаю глаза на Ауна, то есть ты за день, за один день, заработал 109 золотых и 7 серебряных, и 5 золотых потратил, выпалил он, это когда ты успел, не понял я. Связи связями, но кто бы мне дал почитать флотский отчет за просто так, недоуменно спрашивает он, хорошо, минус 5 золотых, легко соглашаюсь с ним, итого твой прибыток за сегодня 104 золотых, 5 серебряных и 33 медных, 104 золотых и 7 серебряных, поправил он меня, я вычел покупку рыбы и овощей на рынке, не скрываю свою усмешку, о, он что-то прикинул в уме и кивнул, вы правы, разумеется, кивнув на это его признание, я, придав голосу немного издевательских интонаций, произношу, то есть за день заработав больше сотни золотом, ты считаешь затраты в 17 монет, затраты, от которых зависит твое будущее, чрезмерными. Я не, начал он оправдываться, но замолчал на полуслове. Я за него переживаю, мне хотелось бы, чтобы у него в жизни все сложилось, но я ему не нянька, не семейный психолог. Чем смогу, помогу, но умолять его... лезть в его голову и переубеждать более, чем уже попытался. Все же нет. Рукой указываю на кинжал его деда и спрашиваю. Я воспользуюсь для тренировки, а? Он поднимает на меня взгляд. Да, конечно. Взяв в руку новый кинжал, я начал движение комплекса стихийных кат. И уже через минуту понял, что разряд по этому клинку проходит в разы легче, чем по подаренному Лоринделем. И чем дольше я тренируюсь, тем больше мне нравится это оружие. Надо будет потом озаботиться и при случае приобрести себе подобное. Пока я плавно двигаюсь по атриуму, а он все так же сидит на табурете, думает. Ну, пусть думает, ему это пойдет на пользу. Глава 9. Занимался я до самого позднего вечера. Солнце уже давно зашло, а одни упражнения все так же сменялись другими. Но все они имели одну общую деталь. Все эти упражнения я выполнял с взятым на время у Ауна кинжалом. Магия разряда с этим оружием в руке, особенно когда я пропускал энергию через кольцо молнии, получалась просто на загляденье. Словно я стою как минимум на ступени Булата, а не на бронзе. Что же касается юного хозяина дома, то все это время он так и просидел на табурете, смотря в одну точку. Это было несколько странно, обычно он во все глаза наблюдает за моими занятиями, словно фанат Месси, дорвавшийся до просмотра тренировки кумира вживую. Но стоило мне закончить, как он молча встал и заново разжег атриумный очаг, после чего поставил на огонь аналог местного чайника, разумеется, предварительно налив туда воду. Наверное, лучше оставить его сейчас одного. С этой мыслью я уже направился к лестнице на второй этаж, когда услышал, как он пробормотал себе под нос, будто 100 золотых, это много. Эти сказанные самому себе слова паренька меня немного задели, я остановился и поинтересовался у него. То есть 100 золотых, это мелочь, да на такие деньги в каком-нибудь провинциальном городке наподобие Унуда можно жить многие годы, вообще не работая. Я не это имел в виду, насупился паренек, снимая закипевший чайник с огня, но меня уже немного понесло, и я продолжил. То есть, по-твоему, заработать за день 100 полновесного золота, это мелочь, видимо. Ваша семья была куда богаче, чем я предполагал. Я, нет, вскочил на ноги раскрасневшийся юнец, расплескав только что налитый в свою пиалу кипяток. 100 золотых в день, это много, но то, что у меня осталось, это. Мастер Ривен, вы знаете, сколько стоит купить торговый корабль, даже без груза, даже без найма команды? Просто купить корабль, разумеется, я не знал цен в Триесе, да и вообще покупкой морских судов не интересовался и в прошлом цикле. Но еще в далекой юности я зачитывался книгой Ефремова «Таис Афинская». Этот роман тогда просто покорил мое молодое сердце, произведя неизгладимое впечатление. Во многом из-за него я и остался в гимнастике, как ни парадоксально. Действие в этой книге описывало времена Александра Великого, и меня очень поразила денежная мера, которая упоминалась в романе, и которую почему-то, чтобы перенести, требовались большие усилия. Эта денежная мера называлась талантом, а так как я был любопытным юношей, то я выяснил, что в то время талантом называлась мера золота, равная примерно 16,5 килограммам. Также я не поленился и выяснил, что в то время можно было купить на этот талант, и мне запал в память тот факт, что в то же время постройка галеры для Афин стоила примерно 1,5 таланта, не огромной триремы, а обычной галеры, похожей на кровавую волну, 1,5 таланта, то есть почти 25 килограмм золота. И это не стоимость продажи, а себестоимость постройки. Вспомнив эту деталь, я перевел весовую меру в местные эквиваленты и ответил: примерно 12 тысяч золотых. О, немного удивленно отозвался Аун, он явно не ожидал от меня таких познаний. Почти столько стоят боевые корабли, торговые суда все же дешевле. Отец купил новый торговый корабль за 9 тысяч, плюс наем команды, прибавляем еще затраты на товары, которые мы планировали продать. Он замолчал почти на минуту, а потом добавил: а сегодня я радуюсь 100. Погоди, меня посетила очень интересная мысль, то есть кровавая волна стоит около 12 тысяч в золоте? Нет, конечно, всплеснул руками сын торговца, она же не новая, хотя и в отличном состоянии, 10 тысяч максимум, но, скорее всего, 8-9, то есть получается, я богат. Не удержался я от немного грустной улыбки. С чего это? С изумлением посмотрел на меня Аун. Ну как же, поясняю я, кровавая волна, призовой корабль, его собрались продать с аукциона, а деньги с продажи поделить между командой и мной. Да, и мной, у меня была договоренность с Хураном о том, что часть доли после продажи моя, а раз все другие держатели доли мертвы, то получается, вся сумма от продажи целиком моя. Молчание Эуна длится долго, больше минуты, после чего он отрицательно качает головой и с грустью в голосе говорит: нет, все работает совсем не так. А как? Для начала у вас есть письменный договор о том, что у вас есть доля от продажи кровавой волны? Нет, я уже начал понимать, к чему он клонит. Хорошо, возможно, вы можете предоставить минимум 3 свидетелей того, что вы заключали с исполняющим обязанности капитана кровавой волны подобный договор. И свидетелями должны выступать граждане Триеса, потому как другие голоса в местном суде не будут приняты к сведению, уточняю я. Мастер Ривен, вы же сами все понимаете, развел руками в стороны этот малец. А твоего слова, как уважаемого гражданина, не будет достаточно. Попытался найти выход я. Разве меня трое? Недоуменно воскликнула он и театрально огляделся. И что же теперь будет с кровавой волной? Ладно, эти воображаемые деньги никогда не были моими, так что нечего и расстраиваться, но мне любопытно. Если сделка о продаже уже состоялась, то галера уйдет новому хозяину, а деньги за нее в городской бюджет. А если сделка еще не заверена, то могут снова выставить на аукцион и провести его вновь, а могут реквизировать судно на нужды города. Последнее его уточнение чем-то царапает мне в мозгах, заставляет дернуться, задуматься, но мысль не успевает сформироваться, потому как он неожиданно протягивает мне кинжал своего деда и говорит: «Берите, вам нужнее, просто так берите». А эти простые слова напрочь выбивают меня из колеи. В смысле просто бери, я не владею молнией, я навечно застрял на меди. Зачем он мне? Вам нужнее. Это настолько на него не похоже, что я невольно оглядываюсь по сторонам, на что паренек как-то даже весело произносит: «Ищите трех свидетелей, не волнуйтесь, я напишу бумагу о передаче собственности, прямо сейчас и напишу». То есть он не шутит? Нет, я понимаю, что у мальчишки сейчас кризис, и пользоваться его нестабильным психическим состоянием не очень правильный поступок. Но, наверное, я не такой хороший человек, как о себе думаю, потому как я киваю и протягиваю ему свой кинжал со словами: «Лучше бумагу на обмен». «Хорошо», равнодушно кивает он. «Ты же осознаешь, что подобный кинжал в лавке артефактов стоит почти 90 золотых, да и то его просто так не купить, их делают на заказ, и ждать изготовления около месяца. Как не душит меня жаба, но я все же нахожу себе силы у него спросить. На ставках на вас я заработаю куда больше». Он полностью серьезен, смотрит в глаза, не отводит взгляда. «Что же, пусть будет так, договорились». Пожав руки, мы меняемся внешне очень похожими клинками. «Вы думаете, я внезапно поглупел?» — неожиданно спрашивает меня этот мальчишка. «Не без того, не вижу причин юлить. Нет, все проще. Моя жизнь сейчас во многом зависит от вас, и я видел, как вы тренируетесь сегодня. Я не мастер меча, но глаза-то у меня есть. С кинжалом моего деда вы защитите меня лучше, чем без него». Он подмигивает. «Тем более в черте города вам подобное оружие можно носить, в отличие от копья или меча». Потушив огонь в атриумном очаге, а он развернулся и направился в сторону спальни. Смотрю, как он поднимается по лестнице, и не очень понимаю, кто кого больше использует, я его или все же он меня. Проверив, все ли угли потушены, я налил себе кипятка с местным аналогом чая и еще недолго посидел под открытым небом, и только допив свой напиток, поднялся на второй этаж вслед за молодым хозяином дома. К моему немалому удивлению, а он уже спал. Я думал, он всю ночь пролежит, разглядывая потолок, после всех сегодняшних переживаний, а он уже дрыхнет. Видимо, его нервы сегодня дошли до предела, и паренька сразу выключило, стоило его голове прикоснуться к подушке. Посмотрев на мирно посапывающего мальчишку, подумал о том, что в принципе не так и важно, кто из нас кого больше использует, пока наше сотрудничество выгодно обоим. С этой мыслью, скинув обувь, я улегся на свою кровать. В отличие от Ауна, сон ко мне столь быстро не пришел. Сигуна уже была в зените, а я все сортировал в своей головушке события прошедшего дня. И несмотря на все свои полуночные труды, когда засыпал, то явственно ощущал, что пропустил что-то важное. Но как ни цеплялся за это ощущение, не смог поймать его исток и в итоге так и уснул, полный сомнений. Разумеется, подобное настроение сказалось на сне, и мне всю ночь снились какие-то смутные темные кошмары, заставляя просыпаться минимум три раза, что стоил только тот сон, в котором Кристо тянул ко мне свои обгорелые руки и звал за собой. Но при всем этом совсем неспокойном сне, вместо того, чтобы встретить утро с радостью, мне наоборот было тяжело открыть глаза, да и ощущения такие, словно по мне всю ночь топталось стадо бегемотов. Настолько разбитым я себя чувствовал. Хорошо, что сегодня в бронзовой сетке турнира только жеребьевка, и сражаться мне не придется, а то в таком состоянии это было бы нелегко. Победил бы, конечно, все равно, но без артистизма. «Вы не заболели?» — когда я спустился в атриум, спросил он. В ответ я пожал плечами, на что юноша уточнил: «Нездорово выглядите». «Спал плохо», — буркнул я в ответ. «И все же, может мне сходить в лавку знахаря?» «Не стоит. И чтобы он не сделал какую-нибудь глупость из благих намерений, добавляю, я вчера смешал два плохо совместимых алхимических состава, после принял антидот, но последствия, видимо, еще прошли не до конца. Простые знахари мне не помогут». «А хороший алхимик?» — уточнил юноша. «Так как ошибся я в распространенных составах, то поможет, но за свою консультацию возьмет немало, а мне сейчас не нужны лишние траты, так что я потерплю. По моему опыту, к обеду должно пройти, тогда может вам лучше пропустить завтрак, говорят, это помогает». «Даже не думай», — пригрозил я ему пальцем в ответ. Пока он разогревал сковороду, резал овощи и жарил яичницу, я принялся за утреннюю разминку. Обычно зарядка помогает мне прийти в себя, прогоняет остатки даже самых жутких кошмаров, но не сегодня. Завершив всего лишь три не самых длительных и сложных ката, я устало опустился на табурет. Какой тут заряд бодрости? Все совсем наоборот. Даже после столь малой нагрузки чувствую себя, словно выжатый лимон. Разложив только что приготовленный завтрак по тарелкам, а он поинтересовался: «Вам предстоят какие-то затраты в ближайшее время? С чего ты это решил?» Ответил я вопросом на вопрос: «Вы сказали, сейчас не нужны лишние траты, а так говорят, когда на что-то копит деньги. Просто не хочется тратить деньги там, где каждая монета может принести десяток и больше». «Каждая принести десяток?» — явно заинтересовался моими словами сын торговца. «Ставки», — пояснил я. «Ты же и на следующем этапе будешь на меня ставить?» «Да». «Вот и мои деньги поставишь тоже. Десятая часть моя», — излишне сурово сказал мальчишка, но тут же засмеялся и поправился: «Это была шутка. Конечно, я сделаю за вас ставку, но ставить на себя в этом турнире не запрещено, вы могли бы это сделать и сами. Я не гражданин города, и если возникнет спорная ситуация, так что лучше я это сделаю через тебя. Вначале я собирался делать ставки сам. Ставить на свою победу на данном турнире не возбранялось, в этом он прав. Но, если есть возможность делать это через третье лицо, то мне показалось, что лучше будет этим воспользоваться. Возможно, в данном случае я перестраховываюсь, но эта перестраховка не стоит мне никаких затрат. Так почему бы нет? И сколько вы хотите поставить?» — уточнил юноша. «Оставлю 10 золотых на непредвиденные расходы, а все остальное в оборот. Это очень рискованно, я понимаю вашу уверенность в себе, но вы же сами говорили, настоящее сражение полно случайностей. В данном случае риск не имеет значения». Равнодушно пожимаю плечами в ответ на его, в общем-то, разумное высказывание. «Да», — голос парня полон сомнения. «Объяснять ему, что, проиграв турнир, я скорее всего никак не успею выполнить задание квестеров в отведенное время и, как следствие, буду стерт, посчитал все же излишним, поэтому я ответил без конкретики. Такая сложилась ситуация». Так как он был умным пареньком, то догадался, что дальнейшие расспросы нежелательны, и перевел тему разговора на погоду. После завтрака обошел весь дом, проверил все двери и окна, и одно из окон второго этажа, самое дальнее от той комнаты, где мы устроили спальню, меня насторожило. Нет, его никто не вскрывал, но вот натянутый между створками волос куда-то пропал. Может, я его плохо закрепил, и сквозняк его сдул? Скорее всего, так и было, так как вторая моя мини-ловушка, которая сработала бы при открывании окна, осталась на месте. Тем не менее я перестраховался, притащил из атриума корыто с водой и поставил его сразу под окном. Ночью, если кто-то попытается сюда проникнуть, то непременно ступит в это корыто, потому как из-за далеко выступающего подоконника его с окна не видно. Возможно, это перебор и паранойя, но все равно в ближайшие дни никто из нас стиркой заниматься не собирался, так что пусть постоит здесь. Какие у нас на сегодня планы? Когда я снова спустился во внутренний дворик, спросил меня он. Первое, жеребьевка. Это понятно, кивает парнишка. Как только она проходит, ты идешь делать ставки, а я остаюсь на трибуне. Хотите посмотреть за поединками железной сетки? Это будет не лишним. Подтверждаю его догадку. И мне после того, как сделаю ставку, к вам присоединиться. Только после того, как ты у своих знакомых в муниципалитете уточнишь, не выжил ли кто из бывших рабов кровавой волны. Но в отчете флотских сказано, что все они сгорели. Тот отчет сделан в попыхах, возражаю я. Лучше все же уточнить и узнай, что будет теперь с кровавой волной. Может, есть хотя бы мимолетный шанс наложить на нее руку мне или тебе? Сделаю, соглашается со мной купеческий сын. Думаю, это не займет много времени. Вот после этого можешь присоединиться ко мне на трибунах. Хорошо, уже более радостно воскликнул он. И напоминаю, без меня ты не покидаешь область центральной площади и держишься поближе к страже, при этом избегая больших толп. Я помню ваши советы, — немного недовольно сказал мальчишка. Повторение, мать учения, — на автомате ответил я, а вот юноша на пару мгновений застыл с открытым ртом, видимо, переваривая только что услышанную фразу. Покинув дом, мы сразу направились к центральной площади города. Пока шли, а он донимал меня вопросами о повышении. Я охотно отвечал: не думаю, что это повлияет на уже сложившуюся фобию, но, возможно, именно мои слова помогут ему еще раз попытаться перестроить свое ядро. Не сейчас, не в ближайшее время, но когда-нибудь. За этими разговорами мы дошли до арены. Значит так, остановился я перед первыми ступенями центральной лестницы. Я сейчас иду к стойке регистрации. Жеребьевка бронзы начнется через час. За это время ты должен занять места на трибуне поближе к букмекерам. И как только ваш противник станет известен, я сразу побегу делать ставку. Потер руки юноша. Стоп, прервал я его. Ставку сразу ты побежишь делать, только если мне в противнике достанется слабый или средний противник. Но, если мне выпадет кто-то из фаворитов, то ставку ты сделаешь только после первой волны желающих. О, я понял, его глаза блеснули. Но почему после первой волны? Не лучше ли в таком случае поставить вообще одним из последних? Поздние ставки делают люди менее импульсивные и более расчетливые, они собьют максимальный коэффициент, который накрутит те, кто мнит себя знатоками. Вы хорошо разбираетесь в ставках, почесал затылок парень, но все же кивнул. Хорошо, сделаю, как вы сказали. На вас ставить все, что вы мне дали, разумеется. И если бы была возможность сразу поставить на того, кто победит во всем турнире, я бы сделал именно такую ставку. Но, увы, такого сделать нельзя, так что будем ставить на каждый тур отдельно. Договорившись о плане действий, мы с Ауном разошлись в разные стороны. Я пошел ко входу для персонала, а он побежал к центральным воротам. Стоило мне появиться в служебном вестибюле, как меня тут же взял в оборот молодой служка. Он был очень почтителен и вежлив, но при этом настойчив. Последовав за ним, я оказался в небольшой отдельной комнатке, где меня уже ждал постиранный и чистый комплект турнирных одежд с выпавшими мне цветами. Пока переодевался, не раз слышал, как легко, но все же ощутимо, сотрясается вся арена от криков людей. Все верно, именно сейчас перед многотысячной толпой проходит жеребьевка железного раунда. Когда она закончится, начнется наш черед, а после него составит пары для стальной сетки. И уже по окончании всей жеребьевки сегодня начнутся бои 1/16 железа. Поединки же бронзы будут только завтра. Переодевшись, я не спешил покинуть индивидуальную комнату. Наоборот, остался в ней и погрузился в медитацию. Во-первых, хотел все же привести себя в порядок, и во-вторых, не хотел, чтобы в меня тыкали пальцами раньше времени. Словно почувствовав мое настроение, распорядители меня не тревожили до того самого момента, как не настала пора выходить на песок арены. Вообще местные в плане того, как делать шоу, продвинулись гораздо дальше, нежели в технологическом прогрессе. Да и индустрия ставок здесь была развита не хуже, чем в какой-нибудь Англии 19 века с ее ипподромами и скачками. Всех нас, участников бронзовой сетки, построили в ряд, причем так, чтобы между нами было большое расстояние, и на арену выпускали только после объявления диктора, подрев разгоряченной толпы. Так как я стоял в этом ряду одним из последних, то по этому реву и шуму примерно оценил, у кого из бойцов больше всего болельщиков. И явным фаворитом в этой народной любви была красавица Парви Малик. Все остальные отставали от нее в разы. Когда же распорядитель назвал мое имя, и я шагнул на песок, то меня встретили не аплодисменты и не восторги, а тишина, которую изредка прерывало чье-то недовольное улюлюканье. Что же, я хотел, чтобы на меня обратили внимание, и заработать репутацию. Поздравляю, у меня это получилось. Только вот эта репутация оказалась совсем не с тем знаком, который я бы желал, но тут уже поздно что-то менять. Нас выстроили в два ряда, лицом к главной VIP-ложе стояли сильные бойцы, а те, кто, как и я, прошел через отбор, были развернуты к более бедным скамьям. Пробежав взглядом по зрительным рядам, попытался найти Ауна, но даже зная примерно, где он должен быть, паренька не разглядел. Многие из расположенных напротив бойцов бесцеремонно меня разглядывали, я же стоял с самым равнодушным видом, на который был способен, чтобы соответствовать тому имиджу, который уже сложился. Я даже не активировал ауру восприятия, показывая тем самым, что мне вообще наплевать, с кем меня сведет жребий. И в принципе, это была не совсем игра, потому как мне и правда все равно, так как для выполнения задания квестеров мне придется победить всех. А очередность этих побед разве важна? Тому мужику с секирой, который хотел на меня напасть уже после завершения отборочного раунда, волей судьбы выпал очень похожий на него боец, такой же крупный, с яростным взглядом и большим топором в руках. Их поединок, возможно, будет даже интересным, не из-за техники и стиля, а как столкновение эмоций и первобытной злости. Парви Малик достался не очень примечательный внешний боец,